Часть последняя. Постановлением Архиерейского собора Русской Православной Церкви 2000 года епископ Пермский и Соликамский Феофан Ельменский, епископ Семиреченский и Верненский Пимен Белоликов, священник Ефимий Горячев были причислены к лику новосвященномучеников. В цвете российского луга духовного, в годину лютых гонений дивно процветшие, новомученицы и исповедницы бесчисленней, святители, царственные страстотерпцы и пастыри, монаси и мирстии, мужи и жены же и дети, добрый плод в терпении Христу принесшие, молитесь Ему, яко насадителю вашему, да избавит страну нашу от безбожных и злых. Да утверждается же Церковь Русская кровни и страданий вашими во спасение души.